Пятый элемент пазла похитительницы. Ханна не могла понять, как получилось, что телефонный номер родителей отключен. Те переехали из дома, в котором она выросла? Из дома, в котором они втроем украшали рождественскую елку, отмечали дни рождения и красили стены в спальне? В течение нескольких недель из телефона автомата она досаждала справочную в поисках нового номера Фрэнка Джейвинсона. Представители телефонной компании искали за один раз только в нескольких городах, поэтому Ханна просила их посмотреть новый номер в близлежащих от того, в котором выросла. Но ничего так и не нашли. Чеки продолжали приходить, а это означало, что Миранда и Фрэнк не в тюрьме. Суммы начали ее злить. Неужели они считают, что на это можно нормально прожить? Ей казалось, в тюрьму попали не родители, а она сама. Пришлось начать работать на самых неприятных работах. У нее не было номера социального страхования, поэтому не было возможности устроиться даже в точку фастфуда. Одних водительских прав Тиффани Спратт было явно недостаточно. Ханна трудилась уборщицей в небольших мотелях или посудомойкой в маленьких ресторанах. А ведь она была такой хрупкой и слабой. Приходилось брать работу, которую выполняют только нелегалы без документов. Иногда, вычищая туалет в мотеле или кастрюли и сковородки на кухне ресторана, она вспоминала детские мечты — стать балериной или моделью, поэтом или фигуристкой, археологом, кинокритиком, капитаном яхты. Вспомнила, что хотела написать великий американский роман и получить 10 баллов за выступление на Олимпиаде. Прошли годы, мир изменился. Благодаря интернету стало легко заниматься самыми разными видами исследований и поисков. Ханна много времени проводила в библиотеках, где можно было пользоваться подключенными в сеть компьютерами. Правда, время было ограничено 30 минутами. В этом мире столько правил. Она возненавидела сотрудников, которые с улыбкой заставляли ее уступить место у компьютера незнакомому человеку. Но где бы она ни искала, и как бы мастерски это ни делала, так и не получилось найти Фрэнка и Миранду Джейвинсон, даже несмотря на редкую фамилию. Ханна обнаружила старые статьи о похищении ребенка в торговом центре в Нью-Джерси. Вспоминая то событие, сама женщина не использовала слово «похищение», потому что оно заставляло ее выглядеть преступницей. Вспоминался просто тот день. Оказывается, о нем много писали, и Ханна прочитала все, что смогла найти. Она с вожделением впитывала каждое слово, расширяя список тех, кого ненавидела. В нем оказались и сотрудники кафе мороженого. «Как выглядела похитительница?» — спрашивали их. «Длинные волосы», — отвечали те, — «блондинистая. Но мы смотрели на маленькую девочку, она была просто чудо. На сопровождавшую женщину не обратили внимания». «Блондинистая?» Это так они отзывались о ее чудесных светлых волосах? Да как они посмели? Оказалось, девочку звали Джен. «Ну, что поделать?» — подумала Ханна, рассмеявшись. «Мне показалось, я услышала Дженни». Она просмотрела все статьи и поняла, что это история, не имеющая концовки. Постепенно об исчезновении забыли. Полиция не смогла опознать и найти Ханну, а также связать Фрэнка и Миранду с похищением. Ханна задумалась. Поняли ли родители, что девочка была украдена? Или так об этом и не узнали, потому что были увлечены покупкой стаканчика, пижамы и детского автомобильного сиденья? Если бы она только знала, где живут Фрэнк с Мирандой, она бы обязательно приехала. Ведь у нее была идеальная позиция для шантажа. «Дайте мне деньги или потеряете ребенка». В течение года женщина попробовала жить в Хьюстоне. Но жизнь в этом городе оказалась не проще, чем во всех остальных. Потом целый год жила в Нью-Йорке. Там ее и арестовали. Сидя в камере, она думала, что в произошедшем нет ее вины. Тюрьма оказалась вонючим и страшным местом, в котором были страшные люди. Ханна старалась не привлекать лишнего внимания и размышляла о группе людей, которой присоединилась в молодости. Зачем? Что она искала? Явно не независимость. Она не желала чувствовать себя свободной, чтобы выбирать то или другое. Ей хотелось, чтобы выбор за нее делал кто-то другой. Она не любила моду, не хотела следить за одеждой, укладкой волос или маникюром. Она стремилась получить униформу, в которой была бы невидимой. Не было желания есть в дорогих ресторанах или иметь дорогие украшения. Ее не привлекали вещи. Она хотела, наоборот, избавиться от них. Не хотелось искать друзей и прикладывать усилия к тому, чтобы их сохранить. Хотелось, чтобы к ней приставляли или назначили людей, которые бы автоматически становились ее друзьями. Из камеры в Нью-Йорке женщины исчезали быстро, потому что кто-то платил за них залог. Ханна не знала никого, кто мог бы заплатить за нее. Родители понятия не имели, что их дочь в тюрьме. К тому же им это было совершенно безразлично, иначе они продолжали бы поддерживать с ней связь. Она отсидела положенный срок, а когда ее выпустили, снова направилась на запад, где погода была теплее и люди задавали меньше вопросов. В абонентском почтовом ящике ее ждало несколько чеков. Жизнь продолжалась. Женщина сняла дешевое жилье и купила подержанный телевизор. Раньше она ненавидела людей, которые его смотрят, считая, что у них нет собственной внутренней жизни. Вместо настоящих друзей — ведущие ток-шоу и викторин. Социальная жизнь таких несчастных — ситкомы, драмы и полицейские сериалы. Однако постепенно ее собственная жизнь сузилась до размера экрана. Ей нравилось смотреть спортивные матчи. Спорт по ТВ стал единственной отдушиной. В нем кто-то обязательно выигрывал. Просто удивительно, кто-то обязательно побеждал. Она никогда в жизни ничего не выиграла. Но, может, все-таки был день, когда она победила? Ханна не помнила ни год, ни дату, когда оказалась в торговом центре в Нью-Джерси. Наверное, лет 10 назад, может и больше. Постепенно у нее появилось новое хобби — заходить в крупные магазины электроники, где стены были завешаны огромными экранами. Ханна мечтала, что может позволить себе дорогой телевизор и абонентскую плату за доступ к сотням каналов. Однажды она бродила по магазину, внутренне желая, чтобы все телевизоры переключили с канала новостей. Сверкающие белоснежные улыбки ведущих ослепляли. Ханна не могла позволить ходить к стоматологу, поэтому зубы у нее были ужасными. «И спустя 12 лет Джейсон, — говорила красивая ведущая, — жертва похищения, узнала саму себя по фотографии на пакете молока. На экране крупным планом появилось изображение небольшого пакета с зернистой черно-белой фотографией на боку. Это было лицо девочки из торгового центра в Нью-Джерси. Ханна закрыла ладонями рот, чтобы не издать ни звука. Но, наконец-то, Фрэнк и Миранда заплатят за то, что незнакомая девочка понравилась им больше, чем собственная дочь. «Эбби, это потрясающе!» — воскликнул красавец-ведущий. «Однако она не вернулась в родную семью. К сожалению, эта девочка, которой сейчас почти 15 лет и которую украли в возрасте 3, хочет остаться с семьей похитителей». «Да я ее не украла!» — подумала Ханна. — Она сама взяла мою руку. — Сейчас этим непростым вопросом занимается судья. И мне кажется, Эбби, в этом деле звучат утверждения, в которые сложно поверить. Ведущие программы лучезарно улыбнулись друг другу. Ханна опустила ладонь ото рта и тоже улыбнулась им. В течение последующих 30 секунд она должна была услышать, где ее родители. «Предполагается, что похитительницу зовут Ханна Джейвинсон», — продолжала Эбби. Ее имя прозвучало из десятков телевизионных аппаратов, на экране которых появилась фотография из школьного альбома. Ох, какая она тогда была красивая! Вы только посмотрите! Светлые волосы, мягкие и блестящие, как шелк, милая улыбка, длинная и изящная шея, словно у лебедя, а на шее нитка жемчуга. Судя по всему, после кражи ребенка Ханна отвезла девочку к своим родителям Фрэнку и Миранде Джейвинсон. Вы видите их на фотографии, где они закрывают руками лица. Супруги утверждают, что не знали о похищении. Они также говорят, что их дочь Ханна заявила, будто ребенок является ее собственным и, следовательно, их внучкой. Эбби и Джейсон обменялись скептическими взглядами. Супруги Джейвинсон также сообщили, что Ханна попросила их вырастить девочку, после чего уехала в неизвестном направлении. «Всё получилось так, как я и предполагала», — с удивлением подумала Ханна. «Значит, это была судьба. Этому суждено было свершиться». Она наслаждалась минутой славы и, оглядевшись, обратила внимание, что лица многих продавцов и покупателей прикованы к экранам новостного канала. Могли ли они догадаться, что Ханна с ними рядом? Узнают ли её по фотографии той школьницы-красавицы? Может, кто-нибудь уже звонит, чтобы сообщить в полицию об обнаружении преступницы? Она собрала всю волю в кулак и медленным шагом направилась вон из магазина, хотя ей хотелось бежать со всех ног. У неё всегда было прекрасное чувство самообладания. Выйдя на улицу, Ханна оглянулась, чтобы проверить, не следует ли кто-нибудь за ней. Но единственное, на что она обратила внимание, было отражение в витрине. Какая-то толстая женщина в мешковато висевшей на ней одежде.